а для мысли нет. Жить плотью значит смириться с рутиной, развивать мысль, преодолеть обыденность, подняться над жалким существованием. Только по привычке я продолжал вести прежнюю разгульную жизнь. Тело мое возбуждалось все так же легко, но душа к этому больше не лежала. Чтобы сохранить свободу, я уже отвергла два предназначения женщины — брак и потомство. Оставалось отринуть третье, собственно, секс. Мало-помалу я отдалялась от того мира, которым правит любовь. Я повернулась к нему спиной, прежде чем он сам отторг меня. Я уходила со сцены. Пусть меня обольщают и обольщаются, этой горячки, этого безумия с меня довольно. Ведь когда я была хороша собой, я сама этого не знала, а когда поняла, от былой красоты осталось лишь воспоминание. Я еще держала себя в форме, но время брало свое. Молоденькие девчонки, чья единственная заслуга состояла в том, что они родились 20 годами позже, чем я, уводили мужчин у меня из-под носа, затмевали меня. Недолго мне оставалось покорять. Хорошенького понемножку побыла в сонме избранных, а теперь твое место в толпе обычных лиц. Молодость — привилегия приходящая, а оплатишь за нее всю оставшуюся жизнь. В ту пору я и встретила Стейнера. Он думал, что я порочна, тогда как я была всего лишь безучастной. Он имел зуб на женщин за то, что слишком нравился им. Он их будто всех наказывал. Любовь отождествлялась для него с местью, унижение входило в программу. На мой взгляд, это было мелочно. Однако я сыграла на его обиде, чтобы привлечь на свою сторону. Так мы создали нашу коалицию, принесли обет целомудрия и поклялись отказаться от плотских и чувственных радостей. Я в то время преподавала философию в выпускном классе лицея. Ну так вот, я взяла отпуск без сохранения жалования, и мы поехали в Сухоцвет, веря, что нашли средство, способное помочь бедам человечества. Пусть никому больше не мозолит глаза вездесущий мираж красоты. Вот чего мы хотели. Не прошло и полугода, как желания, которые, мне казалось, я обуздала, снова стали донимать меня. Глупо, но что есть, то есть, никуда не денешься. Сдаваться я не собиралась, видела, как стойко держатся мои союзники, и благодаря им держалась сама, а они, в свою очередь, черпали мужество в моей самоотверженности. Когда тело властно требовало своего, я прибегала к спиртному и сигаретам. Они помогали там, где разум помочь уже бессилен. Я стала много есть, растолстела, не следила за собой. Для кого мне было поддерживать форму? Для Стейнера? И этого его придурка Раймона? Только во сне я утоляла вожделение, которое подавляло в себе наяву. Я сильный человек, и я не нарушила клятвы. А потом появилась Элен. Когда вы уехали в Париж, моей заботой номер один было держать Стейнера от нее подальше. Уж я-то его знаю. Много он так и не смог в себе изжить, и к девушкам по-прежнему питает преступную слабость. Признаюсь вам, на Элен, бледную и исхудавшую, больно было смотреть. Она объявила голодовку и собственную жизнь превратила в орудие шантажа. Еще она царапала себе лицо, клочьями выдирала волосы, нарочно вызывала у себя этот жуткий тик, который ее перекашивает. Словом, уродовала себя как могла, лишь бы доказать нам, что зря мы ее не отпускаем». Но меня такими штучками не проймешь. Я не забыла, как она чуть не выбила мне глаз. Элен бронилась, поливала нас грязью, да так изощренно, что я только диву давалась. Но со временем она присмирела и снова стала есть. Кассеты с вашим голосом каждую слушала по 10-20 раз подряд и, в конце концов, убедилась, что вы ее не бросили. Тогда она заявила, что ей скучно. Потребовала книг, журналов, телевизор, радио. Я дала ей кое-какие тома из своей библиотеки, «Пир», «Платон», «Разум в истории» Гегеля, «Трактат» Витгенштейна. Мы с нею обсуждали эти книги. Я дивилась ее начитанности, развитому уму. Она запоем читала романы, особенно обожала детективы, за которыми я специально ездила вдоль. Наши отношения вступили в новую фазу под знаком мирного сосуществования и даже заигрывания. Элен была разной со мной и с Жеромом. Его она принимала полуодетые, приглашала присесть на постель, делала комплименты, мол, как он хорошо сохранился, вызывала на откровенность. Со мной затевала ученые споры, да как умно. Она красилась, переодевалась по нескольку раз на дню, полировала свои розовые ноготки, покрывала их перламутровым лаком и кокетничала, актерствовала вовсю. Ваша подружка Бенджамен вся такая хрупкая, изящная, как статуэтка, но это только видимость. Бывала она с утра сущий ангел, а к обеду Мегера. Меня эти скачки ее настроения просто с ума сводили. Она гусынь, да и как. Я сама себе удивлялась, но почему-то слушалась ее, ограничила себя в еде, сделала прическу, целыми днями бегала в городе по магазинам, выбирая новые платья. Показывалась ей в них, и она решала, идет мне или не идет. Когда она была в духе, то позволяла мне ее причесать, и я могла перебирать пряди ее волос. Меня тянуло к ней день ото дня все сильнее, и я ничего не могла с этим поделать. Однажды ночью она приснилась мне. Сон был такой... В общем, я проснулась потрясенная. Хотела оградить от нее мужа, а позиции-то сдавала я. Она, мерзавка, почуяла это и понемногу начала свою подрывную деятельность. То ластилась, то язвила и час за часом сеяла во мне сомнения. А есть ли вообще смысл в нашей акции? Она говорила, что мы сами себе не нравимся, вот и прикрылись идеей, что мы вообще ничего не понимаем. Существует ведь обаяние, притягательность, сексапильность, в конце концов. Все, что привлекает в человеке куда сильнее, чем просто приятная наружность, смеялась над нами. Мы девоюем с ветряными мельницами. Красота, твердила, понятие относительное. Критерии меняются. На смену устраненным красавицам придут другие, те, что сегодня не блещут, но в свою очередь станут неотразимыми, создав новые исключения из нормы. «Франческа», — повторяла она мне, — «ну что такое красота? Просто определенный тип лица, который по случайному совпадению нравится большинству. Вот и все». Куда как интереснее искать красоту там, где ее никто не видит, в необычном, непохожем, даже неприглядном. Насколько привлекательнее может быть несовершенство, чем скучная правильность черт. Лицо, от которого трудно оторвать глаз, — это же гармоничное сочетание недостатков. Эта очаровательная негодяйка сводила на нет значение внешности, а сама при этом была так хороша. Попробуй тут не признать правоту ее доводов. Как она умела с улыбкой ужалить! Ваше время ушло, смиритесь, дайте дорогу молодым... Доживайте ваш век в ладу с собой. Это лучше, чем лелеять свою обиду и упиваться ею. С языка у нее не сходило ваше имя. Она рассказывала, как вам хорошо вдвоем, как вы дивно подходите друг другу в постели. У меня в голове мутилось от ревности. Меня она подкалывала по любому поводу, чего я только от нее не натерпелась. Я, где старая развалина, и одышка у меня, и из-под мышек пахнет, и одета я чучело чучелом. Она называла меня «мой шарпей» за мои веки, а еще «мясная туша» из-за лишнего веса и красного лица. В сердцах переходила со мной на «ты», кричала: «От тебя воняет, как от телячьей печенки! Фу, гадость какая!» Боже мой, я вам, Бенджамен, от души желаю никогда не стать ее врагом. Да чего же острый у нее язычок? Мне бы с самого начала ей рот кляпом заткнуть, на цепь ее посадить, как злую собаку. Что бы я ни делала, все было не по ней. Я выходила из себя, хлопала дверью. Тогда она принималась плакать, а я возвращалась и просила прощения. «Вы ведь знаете, Франческо, я где-то даже люблю вас», — отвечала она. и я пропускала мимо ушей, где-то даже забывала все оскорбления, слышала только слово «люблю». Она вертела мной, как хотела. С Жеромом мы отчаянно ссорились. Кому сегодня отнести ей поднос? Кому посидеть с ней после обеда? Она говорила моему мужу гадости обо мне, а при мне смешивала его с грязью. Я ослабила бдительность. У меня рука не поднималась рыться в ее вещах. Я едва сдерживалась, чтобы не схватить ее в объятия, не осыпать поцелуями. Захоти она только, и я бы тотчас же все бросила и начала новую жизнь с ней, где угодно. И потом мы приехали в Париж, чтобы отобрать кандидаток. Мы скрывали от вас наше смятение, делали вид, что все в порядке. Нам на смену заступил Раймон, а Элен тем временем припрятала кое-какие инструменты, готовясь к побегу. Когда мы вернулись, она была очень мила, и мы с ней много выпили в тот вечер. Знала ли я, что делаю? Или это была оплошность, понятия не имею. Уходя от нее около полуночи, я плохо заперла дверь. Задвинула засов только наполовину. Открыть его изнутри было проще простого. В 3 часа я почему-то испугалась. Поздновато, конечно, и поднялась к ней. Захожу, смотрю, лежит на кровати под одеялом. И так меня вдруг разобрало. Была, не была, думаю, Стейнер спит без задних ног. Я скинула с себя все и нырнула в постель. Но вместо теплого нежного тела Элен я обняла диванный валик. Птичка упорхнула. Я убить была готова. И ее за бегство, и себя за слабость. Просто невероятно, что мы нашли ее раньше, чем кто-либо другой. В ту ночь шел проливной дождь. Наша беглянка поскользнулась на мокрой земле и вывихнула ногу. Она долго проплутала, вся окоченевшая, по нашим лесам, ориентируясь не лучше, чем вы тогда в феврале. Ну уж я отвела душу. Такую задала ей трепку, которую она надолго запомнит. Ее предательство было для нас ударом, особенно ощутимым от того, что маску кроткой голубки она после этого сбросила и стала снова поносить нас, на чем свет стоит. Мы заперли ее в камере в подвале и привязали к кровати. Теперь она целыми днями надрывается в крики, зовет вас. Мы будем держать ее там, пока вы не вернетесь. Надеюсь, вы на нас не в обиде, Бенсамен. Она это заслужила. Не стоит и пробовать тягаться с красотой. Ее надо изничтожать, иначе тебе крышка. Франческа Стейнер сидела неподвижно, как мертвая. Вроде даже задремала, грузная, отяжелевшая не то от жира, не то от копившейся годами злобы. Она признала свое поражение. Подбородок ее отвис, будто державшая его сетка, сетка морщинок, оплетавших шею, исходившихся под челюстью, вдруг порвалась. Здорово все-таки, что Элен сумела обернуть ситуацию в свою пользу, заставила этих психов ползать перед нею на брюхе. Стейнерша подняла голову, ее большие красные руки пошарили в карманах, и она протянула мне пачку фотографий. На снимках, отпечатанных на хорошей бумаге, была она, Франческа, только гораздо моложе. Я едва узнал ее. Она уставилась на меня как-то испуганно, часто заморгала. Белки глаз напомнили мне грязноватый, запекшийся желатин. Но ясно, от меня ждали хоть словечко утешения. Не дурная была, правда? Этот вопрос меня доконал. Выходит, только один человек из всей компании давно и бесповоротно поставил крест на своей внешности, и этот человек — я. Ведь я уныло невзрачный и в детстве был таким. А Франческа Стейнер не забыла, что была когда-то желанной. Теперь она каждого готова умолять ей об этом напомнить. И эта мумия тасовала в своей постели мужчин и женщин несчитанно, унижала их, обманывала, высмеивала. А кто она теперь? Развенчанная королева, обезвреженная бомба. Сила, властная над всем и вся, и ее не пощадила, превратив взбалмошную любовницу в ядоточивую мегеру. Она выстояла, но какой ценой? объявив войну всему свету, возненавидев его. Франческа забрала у меня фотографии, поднялась и пошла к дверям, тяжело волоча ноги.